Глава 14. Ледяная башня – одна из восьми башен Ордена, прибывших в наш мир из Аэтерна. Она относится к защитным башням и известна тем, что способна создавать самовосстанавливающиеся ледяные стены. Но были у нее и другие функции. Сейчас я мог наблюдать за одной из них. С вершины ледяной башни выстрелил широкий голубой луч, пересекший пространство и врезавшийся в область перед вратами. Температура резко упала, а перед вратами появилась голубоватая сфера. Четверо только появившихся кошмаров, наверное, еще не успели отойти после межмирового перехода. Поэтому среагировали поздно и не успели сбежать. А вот Ракшас и змея умудрились покинуть зону атаки ледяной башни. Хотя в полной мере назвать этот луч атакующим нельзя, он лишь сильно замедлял врагов. Кошмары двигались так, словно находились в киселе. Раздалась серия оглушительных взрывов. У Ракшаса сразу несколько рук было уничтожено, а у змеи, которую сумел задержать Борислав, разнесло кончик хвоста. Я смог разглядеть атакующее орудие. Это были кристаллические пушки, каждая размером примерно с дом. Всего их было 7 штук, и после каждого выстрела они разваливались на части. Пушки целились в двух монстров. В пределы сферы заморозки, где находятся кошмары, нет смысла стрелять, снаряды также будут сильно замедлены. А вот двое монстров не слабо пострадали, и Борислав с Филиппом воспользовались этим моментом. Гуманоидный ящер врезался в Ракшаса, а Борислав метнул склянку, что взорвалась, создав мощнейшую силовую волну. Оба монстра были отброшены прямо в сферу заморозки и застряли там, как и кошмары. Наблюдая за сражением, я ни на миг не переставал действовать. Быстро читая заклинания, я создавал малые ритуальные круги диаметром в 2 метра. Затем взмахом жезла посылал их в большой ритуальный круг, чей диаметр превышал 100 метров. Этот большой ритуальный круг стремительно заполнялся малыми. Каждый из малых ритуальных кругов предназначался для одного из высших магов. Встав в него, высшие маги смогут передавать свою энергию для массового ритуала. «Начинаем!» — громыхнул в небесах голос Гавриила. «Быстрее!» Я взлетел и оказался почти в самом центре большого ритуального круга за спиной у Гавриила. Другие высшие маги тоже один за другим принялись вставать на свои места. Меньше чем за минуту Александр смог собрать около 30 высших магов. Очень неплохо. Филипп и Борислав встали по сторонам от меня. Они, благодаря своим шагам, играют в нашем ритуале очень важную роль. Луч, бивший из вершины ледяной башни, начал слегка уменьшаться. Вслед за ним принялась таять и сфера замедления. Еще далеко не все малые круги были заполнены, но ждать больше нельзя. Гавриил принялся читать длинное заклинание. Из сферы замедления вылетела змея, а следом за ней Ракшас. Но их тут же встретила скоординированная атака двух групп высших магов. К сожалению, сильнейшие из них были всего 4-го шага. Они могли лишь замедлить раненых монстров. Ощутив, как энергия начинает стремительно вытекать из меня, я тоже начал читать заклинания, поддерживая Гавриила. Можно сказать, что он, как маг 4-го шага, выступал в роли старшего ритуалиста, я же в роли младшего. По сути, мы создали ритуальную формацию, особую структуру, которая значительно усиливает любые ритуалы. В этой формации, которая поддерживается десятками высших магов, любой ритуал будет обладать повышенной мощностью. Это очень ценные знания, и если бы не срочная необходимость, я бы не стал делиться с ними так просто. И я ведь не только формацию передал, но и сам ритуал закрытия врат. Ну да ладно, сейчас гораздо важнее разобраться с нынешней проблемой. По мере того, как мы с Гавриилом читали заклинания, вся энергия, стекавшая с каждого высшего мага, собиралась над Гавриилом в небольшой круг, красиво переливающийся радужным цветом. В этом круге из множества линий был соткан рисунок древа, раскинувшего во все стороны свои ветви. В библиотеке Академии Ордена мои клоны провели много времени в поисках всего, что связано с межмировыми порталами. И один из клонов, ради дела, соблазнил библиотекаршу и получил доступ в закрытый отдел. Там он смог пролистать книги по особой категории ритуалистики, которая даже имела отдельное название – «Ритуалы межмирового древа». Благодаря этой книге я понял, как маги Аэтерна открыли порталы на Землю. Судя по всему, хранитель башни специально им книжку подкинул, когда понял, что запахло жареным и пора сваливать. В общем, главный ритуал категории межмирового древа – создание портала между мирами. Но кроме этого ритуала имелось и несколько других. Все они были связаны с межмирием, особым пространством, вроде обратной стороны космоса. Напрямую добраться до других обитаемых планет почти нереально, слишком большие расстояния. Единственная возможность – сократить путь через межмирие. Сейчас мы с Гавриилом проводим один из таких ритуалов, который имеет поэтичное название «Сброс листьев». Он позволяет закрыть межмировой портал, а круг над Гавриилом – это печать межмирового древа, и по мановению жезла Гавриила она устремилась в сторону врат и исчезла в них. В следующее мгновение голубой луч ледяной башни исчез. Башня больше не сияла, а портал, ведущий к ней, закрылся. Скорее всего, теперь ледяная башня не скоро сможет выдать что-то подобное. Да и раньше, до пробуждения Гавриила, вряд ли императорский род мог настолько хорошо контролировать эту башню. Кошмары вновь обрели полную подвижность, однако они не спешили нападать. Как и Ракша со змеей, они отпрянули подальше от врат, видимо, что-то чувствуют. И не зря. Врата, похожие на полупрозрачный столб, соединяющий небо и землю, вдруг заколыхались. Радужные потоки энергии, что струились вокруг столба, начали втягиваться в него. Я выдохнул. Похоже, у нас все получилось, врата скоро закроются. Только вот останется еще одна проблема. Что нам делать с четырьмя кошмарами и двумя высшими монстрами пятого шага? Разумеется, мы их сможем рано или поздно одолеть, особенно кошмаров, которые без подпитки магической чумой значительно слабеют. Но на это уйдет немало времени, и будут жертвы. Впрочем, другого выхода я пока не вижу. Аэтерн, великий пророк, с опаской наблюдал за действиями безголового, который и правда отправился к вратам. Великий вождь использовал частичку своей силы, и интуиция подсказала ему, что на земле случилось нечто такое, что заинтересовало безголового. Это должно быть что-то высокоэнергетическое, иначе он бы не смог ощутить это сквозь межмировые врата. Пророк видел только один вариант. Безголовый почувствовал трансформацию башни испытаний и ее последующее исчезновение. Интуиция подсказывала ему, что все так и есть. Безголовый, наконец, очутился перед вратами, но они вдруг заколыхались, и монстр замер прямо перед ними. Великий пророк нахмурился. «Кто-то смог закрыть врата?» «Если это так, то понятна причина сомнения безголового. Даже ему не выжить, когда врата, соединяющие два мира, захлопнутся. Если он сейчас рискнет сунуться туда, то его расщепит в самом межмирье». Но тут безголовый сделал то, чего совсем не ожидал великий пророк. Он зачем-то сунул руку в портал, причем продвинулся довольно далеко, по самое плечо. Великий пророк затаил дыхание. В следующее мгновение он увидел, как портал с треском исчез. Безголового отбросило прочь, но теперь ему не хватало руки. На несколько мгновений повисла тишина, а затем безголовый просто спустился вниз и погрузился под землю. От того места, где он ушел вниз, во все стороны начал расходиться черный туман. Сама земля принялась напитываться тьмой. Увидев это, великий пророк с облегчением выдохнул. Безголовый не стал устраивать бойню в падшем мире, а просто снова ушел в спячку. Это значит, что у них еще есть шанс выбраться отсюда. Великий пророк начал раздавать новые приказы. Возвращаться в башню Косяка он уже не собирался. Нужно найти новое место для создания своей базы. Я с облегчением улыбнулся, когда врата, мигнув, исчезли. Однако в следующее мгновение я ощутил сильнейшую угрозу, которую не чувствовал никогда доселе. Сосредоточившись, я увидел, как вниз летит черная кисть. Неполная, не хватало большого пальца и большей части ладони. Эта кисть упала на землю, и от нее во все стороны разошлась волна тьмы. Все монстры, находившиеся неподалеку от места падения, вдруг начали вопить и корчиться от боли. Их тела начали разлагаться и мутировать страшным образом. «Меняемся, быстро», — сказал я Гавриилу, а затем, усилив свой голос, прогрохотал. «Все высшие маги сюда! Если мы не поторопимся, земля будет заражена магической чумой, как Аэтерн! Быстрее, входите в пустые ритуальные круги!» Сердце лихорадочно билось в груди. Я увидел, как четыре кошмара вдруг рванули вниз, к этой руке. Один из них схватил ее и, запрокинув свою обезьяноподобную голову, заревел. Его тело быстро принялось покрываться черной слизью. Тут другой кошмар забрал обрубок и тоже начал трансформацию. Началась свалка. Каждый из кошмаров хотел забрать себе неполную кисть. Они по очереди поглощали энергию из нее и трансформировались. «Быстрее!» — громыхнул я еще раз, подгоняя высших магов. Гавриил, не задавая вопросов, поменялся со мной местами. Теперь я стал старшим ритуалистом. «Что это было?» — спросил он. «Скорее всего, часть тела мертвого апостола», — быстро сказал я. «Кто это?» «Позже», — отмахнулся я. «Слишком долго объяснять». «Хотя бы кратко», — попросил Гавриил, «пока не все пришли». «Нам тоже интересно», — пробасил Филипп. А Борислав буркнул что-то согласное. «Вы ведь знаете, что кошмары — это высшие маги четвертого и пятого шагов, зараженные магической чумой?» — спросил я, настраиваясь на ритуал. «Мертвые апостолы — их следующая ступень эволюции. Они могут быть как бывшими людьми, так и монстрами. Их сила настолько велика, что даже в Гласе собирали боевые группы из 5-7 высших магов шестого шага, чтобы противостоять им». Гавриил выругался, а я продолжил. «Но сейчас нам некогда думать об апостоле. Если мы ничего не сделаем, то чума уже сейчас распространится по всей земле». Я мельком проверил формацию, 57 высших магов, можно начинать. Так как я всего первого шага, хоть у меня и два атрибута, то для предстоящего ритуала потребуется еще больше энергии, чем для закрытия врат. «Начинаем», — сказал я, — «сосредоточьтесь». «Дайте столько энергии, сколько сможете». Краем глаза я продолжал следить за тем, что происходит на месте бывших врат. Четыре кошмара продолжали сражаться за остаток ладони мертвого апостола, и, как я подозреваю, именно это нас и спасло. Они поглощали энергию, стремясь эволюционировать, и тем самым останавливали распространение магической чумы. Но она все равно расходилась. Уже сотни монстров подверглись этой заразе и начали нападать на своих. Ракшас и змея уже куда-то свалили. Явно поняли, насколько ситуация опасна. Но на их место пришли новые гости. Позади я ощущал знакомую жуткую энергию. Это Альгорна наблюдает за нами. Еще одна знакомая аура ощущалась с другой стороны. Второй монстр пятого шага, которого я знаю еще из прошлой жизни, как и Альгорну. Этих двоих я не рассматривал как врагов. Наоборот, я рассчитывал на их помощь. Сосредоточившись, я начал читать заклинания. Этот ритуал я провожу впервые, поэтому мне нужна полная концентрация. Энергия, собранная из большого круга, начала формироваться надо мной в еще одну печать межмирового древа, на этот раз в черную. Несмотря на комичное название «дупло», это очень страшный, изгоняющий ритуал. Он на краткий миг открывает портал в Мишмире. Вдруг я ощутил совсем рядом мощную ауру. Не отвлекаясь от заклинания, лишь чуть повернув голову, я увидел гигантского черного дракона, который завис неподалеку. Альгорна показался. Дракон пустоты раскрыл пасть и выдохнул мощнейшую струю темного пламени. Эта струя в воздухе разделилась на множество небольших сгустков, которые упали на всех зараженных монстров, кроме кошмаров. Монстры, зараженные магической чумой, один за другим были уничтожены. Фух, хорошо. Дракон еще несколько раз атаковал, уничтожая тех, кто только начал свою трансформацию или был близок к этому. А я продолжал читать заклинания, чувствуя невероятные потоки энергии, проходящие через меня. Я вообще испытывал нечто подобное впервые. Затем я, выдохнув, бросил в воздух. «Нужно зафиксировать руку! Я изгоню ее из нашего мира!» Тут раздался грохот. Прямо из-под земли, разрушая множество ледяных холмов, поднялся гигантский каменный великан. Еще один монстр уровня Альгорны, только он вроде живет на территории Северной Америки. Шустро он до нас добрался. После его появления весь анклав задрожал. С оглушающим грохотом начали подниматься целые пласты земли, складываясь в чашу, похожую на цветок. Все четыре кошмара оказались внутри этой чаши. Альгорна выпустил пламя, оно закрыло чашу огненным куполом. Теперь область движения кошмаров ограничилась. До этого они сражались за обрубок на довольно большой территории, и было тяжело отследить, где находится кисть мертвого апостола. Но сейчас ситуация изменилась. Кошмары мельтешили внутри чаши, не выходя за ее пределы, полностью сосредоточенные на обрубке. Периодически они врезались в камень чаши, либо вылетали в пламя Альгорны, но быстро возвращались обратно. «Этого все еще недостаточно!» — крикнул я. С треском чаша начала сужаться, уменьшая область, в которой сражались кошмары. Я не знал точного радиуса действия печати изгнания. Мне лишь известно, что для ее активации требуется не только провести сам ритуал, но и скормить печати что-то высокоэнергетическое. Надеюсь, обрубок апостола подойдет под критерии. Сейчас кошмары сражались между собой, перемещаясь туда-сюда в пределах сотни метров. Они уже не напоминали прежних себя. Все были покрыты черной вязкой слизью. Их скорость значительно увеличилась, от их ударов содрогалась сама земля. Тут, с другой стороны от бывших врат из земли, вырвались сотни зеленых лиан, которые устремились в сторону пылающей чаши. Эти лианы, словно копья, втыкались внутрь чаши и загорались. Они были похожи на прутья клетки. В игру вступил еще один монстр пятого шага, дриада, живущая в Африке. Если бы кошмары немного отвлеклись, они бы смогли разрушить и лианы, и саму каменную чашу. Но сейчас они были всецело сосредоточены только на том, чтобы поглотить как можно больше энергии из обрубка. Вдобавок, никто их прямо не атаковал, а ограничение их передвижения благотворно сказывалось на скорости поглощения. Они быстрее перехватывали друг у друга эту кисть. Я выдохнул и зачитал финальное заклинание. Черная печать изгнания, превратившись в луч, врезалась прямо в центр каменного цветка. А затем на этом месте образовался черный шар, который с хрустом принялся втягивать в себя абсолютно все, что было вокруг него. Огонь Альгорны, лианы, каменные лепестки, целые пласты земли. Множество монстров с ревом были выброшены в межмирье. А затем черная сфера вдруг исчезла. На ее месте остался ровный котлован в форме полусферы и ничего больше. Ни кошмаров, ни обрубка. Я выдохнул и медленно опустил свой жезл. Мои руки сильно дрожали, а сам я весь пропитался потом. «Не расслабляемся», — раздался мрачный голос Гавриила. «Не уходим. Руслан, рокировка». Мы с Гавриилом поменялись местами, и он начал читать новое заклинание. Над ним закрутилось серое, почти невидимое марево, искривляющее пространство. Явно что-то из магии времени. Похоже, Гавриил прекрасно понял методику работы формации и сейчас готовил атаку. Он явно опасался, что монстры, прибывшие на огонек, решат атаковать нас. Но тут Альгорна развернулся и исчез. Следом за ним под землю погрузился каменный гигант, а все лианы обратились в пепел. Ракшас и змея тоже не показались, а оставшиеся высшие монстры, которых было весьма немало, затаились, не рискуя сейчас высовываться. Многие спрятались под землей, кое-кто просто приземлился и пытался смешаться с более слабыми тварями. Их все еще было много. Практически весь бывший анклав был покрыт монстрами. Тут и там виднелись целые группы отдельных видов. Например, огромная стая из нескольких сотен стальных броненосцев, что сейчас лежала на земле, мелко дрожа. Или пылающие тигры, которые пришли вместе со своим предводителем, невероятно опасным высшим пылающим тигром четвертого шага. Но сейчас все тигры сгрудились в одну большую группу и шипели во все стороны, предупреждая, что в случае опасности они смогут ответить за себя. Их раненый вожак находился в самом центре и лежал на животе. По ту сторону от исчезнувшего портала я видел целое поле змей, но сейчас они вели себя крайне пассивно и держались ближе друг к другу. Недавняя бойня вселила ужас в сердца всех монстров, и это неудивительно. На время покинув формацию, я зачитал заклинание и выпустил сканирующую волну. Она должна была показать всех самых сильных монстров. Получив отклик, я сказал: «Пятых шагов тут больше нет, остались лишь четвертые». Гавриил облегченно кивнул. Марево над ним развеялось, а затем все остальные высшие маги по его команде начали расходиться в разные стороны, покидая формацию. Битва, которая могла стать последней для всей Земли, была завершена, надеюсь. Передав мысленные команды клонам, я полетел в сторону замка. По-хорошему, надо было остаться тут и поговорить с императрицей и другими магами, но я торопился. Мертвый апостол не прибыл сам, наверное, не успел. Но что, если он явится через другие врата? На Земле их еще аж 7 штук, и закрыть их все за короткое время точно не получится. В полете я размышлял над одним вопросом: почему к нам явился мертвый апостол? У меня пока было два варианта. Первый, что великий пророк мог его каким-то образом приманить. Только вот зачем ему это? Если я правильно понял, то гипнотитаны, наоборот, хотят сбежать из уничтоженного мира в нормальный. Второй вариант, что мертвого апостола привлекла сама массовая битва и вторжение. И он просто решил потусить с нами, но не успел, потому что мы закрыли врата. Вот и решил отправить к нам кусочек своего тела. Наверное, думал, что вся земля заразится. Добравшись до места, я спустился в башню испытаний и там создал двух временных клонов, которые продержатся всего 3 часа. Вместе мы принялись разбираться с зеркалом Межмирья. Если мертвый апостол сейчас атакует, то нам нужен способ спасти как можно больше людей, отправив их за пределы Земли. Пора найти координаты в другой мир.